Михаил Алелькович в то время находился в Новгороде Великом, куда был призван в качестве Казимирова-наместника партии Борецких. Узнав о смерти брата Симеона, он покинул Новгород и отправился в Киев, но нашел его в руках Мартына Гаштольдовича и принужден был довольствоваться своим копыльским уделом. Однако лишение наследственного киевского стола глубоко его оскорбило. Удельные князья Юго-Западной Руси явно видели, как Казимир IV шел здесь по стопам Витовта, заменяя этих князей своими наместниками и воеводами, и, конечно, не хотели безропотно уступать место единодержавному порядку. Составился какой-то заговор, во главе которого стали тот же Михаил Алелькович, его двоюродный брат Федор Иванович Бельский, также внук Владимира Ольгердовича, и один из князей Ольшанских, родственник Казимира по матери последнего. Планы и намерения заговорщиков остались для нас не вполне разъясненными. По одним источникам они хотели захватить Казимира в свои руки, низложить его или даже убить и возвести на литовский великокняжеский престол Михаила Алельковича. А по другим известиям они задумали овладеть некоторыми восточными областями и вместе с ними перейти под державу великого князя Московского, о чем заранее вошли в переговоры с сим последним. Федор Бельский воспользовался своей свадьбой с дочерью Александра Черторыйского и пригласил короля на празднество. Король действительно прибыл на свадьбу, но тут заговор случайно был открыт, и слуги Бельского под пыткою выдали тайну своих господ. Бельский узнал о том ночью. Он вскочил с постели, полуодетый бросился на коня, ускакал за московскую границу и вступил в службу Ивана Васильевича. Молодую жену его Казимир держал в Литве, и Бельский потом женился в Москве на другой. Товарищи его Михаил Алелькович и князь Ольшанский были схвачены и преданы суду, который приговорил их к смертной казни. Казимир утвердил приговор, и он был приведен в исполнение в августе 1482 года в Киеве перед воротами Литовского замка. Но, как мы сказали, суть этого дела покрыта какой-то таинственностью. Видим только, что удельной системе в Литовской Руси нанесен тяжелый удар, от которого она уже не оправилась. Некоторые русские князья продолжают еще владеть своими вотчинными областями, каковы Слуцкие, Пинские, Кобринские, Адоевские, Новосильские, Воротынские, Белевские и прочие. Но эти мелкие владетели или служебные князья уже не опасны более для политического единства Литовской Руси. Они охотно принимают достоинство великокняжеских наместников в больших городах и пользуются сопряженными с ним доходами. Опасность представляли только удельные князья, пограничные с Великим княжеством Московским, имея возможность передаваться на его сторону вместе со своими землями. Поэтому великий князь Литовский старается обеспечить их верность особыми договорами или присяжными записями. Но подобные договоры оказались малодействительны, и под конец Казимирова правления некоторые русские удельные князья все-таки отложились от Литвы и поддались Москве. Только важнейшая пограничная область, Смоленская, была совершенно лишена своего старого княжего рода и крепко держалась посредством литовских воевод. Древний город Смоленск, снабженный сильным гарнизоном, служил надежным оплотом литовско-русского государства с этой стороны. Кроме совершенного ослабления удельной системы в Литовской Руси, в княжении Казимира IV произошло упомянутое выше окончательное отделение западно-русской церкви от восточной в отношении митрополии. Видную роль в этом отделении играл известный митрополит униат Исидор, пребывавший теперь в Риме в сане кардинала. По желанию папы Каликста III он уступил своему ученику, другу и преемнику по игуменству в монастыре святого Димитрия, Григорию, свои права на часть русской церкви, именно 9 епархий, находившихся во владениях Литвы и Польши — Черниговскую, Смоленскую, Перемышльскую, Туровскую, Луцкую, Владимирскую, Холмскую и Галицкую. А бывший цареградский патриарх Григорий Мамма, подобно Исидору, проживавший в Риме, рукоположил своего соименника в митрополита Киевского, Литовского и всей Нижней России — 1458 год. Король Казимир не только не противоречил папскому решению, но и принял Григория под свое покровительство. Однако неудовольствие православных епископов и вообще русской партии на это назначение митрополита Униата из Рима было так сильно, что Григорий не осмелился показаться в Киеве, проживал более при Великокняжеском дворе и умер в Новгородке Литовском в 1472 году. Преемником его на киевской кафедре спустя года два избран был епископ Смоленский Михаил. Будучи противником унии, он испросил утверждение в своем сане от константинопольского патриарха и потому беспрепятственно был признан западно-русскими епархиями. С него, собственно, и начинается непрерывный ряд киевских митрополитов, отдельных от московских. Эти киевские митрополиты становятся в менее зависимое отношение к светской власти, нежели митрополиты московские, чему немало способствовало различие вероисповедания великих князей литовских от своих русских подданных. Казимир и его ближайшие преемники целым рядом грамот определяют и подтверждают независимость митрополичьего суда и неприкосновенность церковных имений и почти не вмешиваются в поместные церковные соборы. Киев в сию эпоху вновь становится средоточием религиозной жизни и просвещения Юго-Западной Руси. Особенно важно для последующей истории этой Руси то, что миряне, пользуясь более свободными отношениями церкви к светской власти, принимают деятельное участие в церковных вопросах, в соборных заседаниях, даже в выборе иерархов. Их близкое участие в интересах церкви выражается еще образованием церковных братств, имевших задачу основания школ и охранения чистоты православного учения. Город Киев, едва оправившись от разорений Батыева и Эдигеева, вновь подвергся погрому от крымского хана Менглигирея, который сжег и страшно опустошил его в 1482 году, причем знаменитая Киевско-Печерская лавра опять была разрушена. Но усердием духовенства и всех киевлян она вновь поднимается из развалин, богатые люди отказывают ей имущество и земли. Таким образом, обитель получила в свое владение многие земли и угодья, рассеянные в разных областях Юго-Западной Руси. Знатные люди нередко поступают в число ее иноков или ищут в ней последнего успокоения. Так князь Федор Данилович Острожский, когда-то храбрый сподвижник гусита в их борьбе с немцами и искусный полководец Свидригайло в его войне с Егайлом, под старость постригся в Киево-Печерском монастыре. Впоследствии Западная Церковь причислила его к лику святых. Но сам Киев не скоро оправился после Менглигиреева погрома. Особенно Верхний или Старый город долго лежал в развалинах. Казимир IV был женат на австрийской принцессе Елизавете. Он имел от нее 6 сыновей и 7 дочерей. Сыновья его получили довольно тщательное воспитание. Учителями их были итальянский выходец Филипп Бонакорси и краковский каноник Ян Длугаш. Последний известен своим большим историческим трудом именно «Польской историей», которую он довел почти до 1480 года и в которой заключается много любопытных данных по истории Литовской Руси того времени. Старший сын Казимира Владислав по смерти Георгия Подебрада был призван на престол Чехии, а по кончине Матвея Корвина венгры также выбрали его своим королем. Пятый из сыновей, по имени тоже Казимир, отличавшийся особой набожностью, умер в молодых летах, погребен в Виленском соборе и причислен к лику местных католических святых. Шестой сын Фридрих получил достоинство епископа Краковского, а потом кардинала и архиепископа Гнезненского. Казимир IV во многом напоминал своего отца Егайла. Он также не любил войны, был нерешительного нрава и также страстно любил охоту. Летом 1492 года он захворал в бытность свою в Литве и поспешил в Польшу, но дорогой скончался в Гродне. В предсмертном завещании он назначил своим преемником на польском престоле второго сына Яна Альбрехта, а на литовском — третьего сына Александра. и поляки, и литвины своим избранием подтвердили волю Казимира. Только четвертый его сын и самый умный из братьев, Сигизмунд, оставался пока непристойным. Таким образом, еще раз литовско-русское великое княжество, согласно своему желанию, получило особого государя, и польско-литовской унии, по-видимому, вновь угрожала серьезная опасность. Но последующие события показали, что продолжительное царствование Казимира IV, несмотря на разные препятствия, значительно подвинуло вперед дело этой унии и подготовило ее окончательное торжество.